Глава 32. Мы лежали рядом в тесной палатке. Воздух был тяжелым от невысказанных слов. Огонь все еще пылал снаружи, отбрасывая трепещущие тени на стены нашего убежища. В тусклом свете я видела, как золотистые глаза Веспера светились, когда он смотрел на меня. Мы были так близко, что я чувствовала его дыхание на своем лице. «Так», — начала я. Но он уже притянул меня к себе, и прежде чем я успела сказать что-то еще, поцеловал. Его губы были горячими и влажными. Когда его язык начал исследовать каждый уголок моего рта, я тихо вздохнула, закрыв глаза. Это было все, в чем я нуждалась. Губы Веспера, его тело, которое прижималось ко мне. Это было так хорошо, так правильно. Я задрала его рубашку, проведя рукой по напряженным мышцам его груди. Светло-янтарные волоски тянулись по центру его груди. Я провела по ним пальцами, двигаясь вниз к его животу, к брюкам, и потянулась к пуговицам. Руки Веспера блуждали по моему телу, обводя контуры бедер, а затем остановились на мягких выпуклостях моей груди. Мое тело выгибалось под его прикосновениями, трепеща от восторга. Я хотела его. Больше всего, что я когда-либо хотела. Наш поцелуй углубился, становясь все более страстным, и мы оба тонули в этом моменте. И вдруг какой-то звук прорвался сквозь ночь. Его отголоски разносились по каменным стенам. Я замерла. «Что это было?» — спросила я. Мы прислушались. Звук повторился. Пронзительный, жалобный крик. Мы с Веспером поспешно выбрались из палатки. А вдруг гарпии все-таки добрались сюда, несмотря на то, что говорил Драван? Мне совсем не хотелось быть разорванной этими когтистыми лапами. Но когда мы встали и огляделись, я поняла, что это не гарпии, а нечто совершенно иное. В одном из проходов появилась фигура. Очень маленькая фигура. «Это всего лишь ребенок», — выдохнула я с облегчением. И когда неожиданный гость приблизился к нам, мы смогли его рассмотреть в свете огня. Когда-то это существо определенно было ребенком, но теперь это было нечто из самых темных кошмаров. Тонкое, хрупкое тело мальчика-фери было изуродовано и искривлено. Его конечности изогнулись под невозможными углами. Его светлые голубые волосы свисали клочьями, спутанные от грязи и крови. Я не смогла сдержать вопль ужаса. Кожа мальчика была сморщенной и серой, как плоть гниющего трупа. Она свисала с его костей, как плавящийся воск от свечи. Тошнотворный запах разложения и смерти исходил от ребенка волнами, и я чувствовала, что задыхаюсь от этого смрада. Лицо мальчика было самым ужасным зрелищем. Вместо глаз были гниющие ямы, из которых по щекам текла слизь, и мне было неясно, как он вообще мог нас видеть. Носа не было, вместо него зияющая дыра в центре лица, а рот был огромной пастью, заполненной изломанными, крошащимися зубами. Когда я открыла рот, чтобы разбудить остальных, что-то со свистом пронеслось мимо меня. Я обернулась и встретилась взглядом с Веспером. Я снова перевела взгляд на мальчика. В центре его лба торчал нож. Мы с ужасом наблюдали, как мальчик медленно опустился на колени, затем упал лицом вперед и больше не двигался. Я задрожала, содрогаясь от отвращения. Веспер схватил меня за руки. «Всё в порядке», — сказал он, пытаясь меня успокоить. «Он был один». Он убрал прядь волос с моего лица и поцеловал меня в лоб. «Только один. Все кончено». Остальные члены нашей группы проснулись. Ланселета выбралась из палатки, за ней последовала девочка. Драван выглянул из-под своего одеяла с недоумением, глядя на тело мальчика. «Он был один», — повторил Веспер, повысив голос. «Что это?» — начала была Ланселета. И тут земля под нами затряслась, и другие дети начали выходить. Они появились, как крысы из дверных проемов. Некоторые ползали, другие шатались, шли, и все они двигались к нам. Как долго эти существа, когда-то дети, прятались в темноте, ожидая? Я не сомневалась, что это те несчастные из истории Дравана. Но чума не забрала их. С ними случилось нечто другое. Нечто куда хуже. Нечто, что, по сути, было невозможно. Я вытащила свой кинжал из шатра, быстро привязала его к ноге, затем потянулась за луком и колчаном, а Веспер помчался к своему одеялу, подбирая пояс с ножами. Зычным голосом Дравен приказал нам держаться вместе. Он выскочил вперед и встал перед нами с обнаженным мечом. Я услышала, как Ланселетта велела отдельно держаться за ней. Я обернулась и увидела, что девочка держит меч и щит, а ее лицо — бледная маска ужаса. Я бессильно кивнула, безмолвно пытаясь ее поддержать. Дети обрушились на нас всей своей проклятой мощью. Дравен развернулся, срезав своим мечом голову ближайшего ребенка. Пока его тело корчилось на каменном полу, меня затошнило. Я медленно выдохнула, заставив себя сосредоточиться, затем выстрелила. Стрела пронеслась по залу и вонзилась в грудь девочки. Она выглядела не старше той живой девочки, что пряталась за Ланселеттой, той, которую мы спасли. Девочка пошатнулась, стрела попала ей точно в сердце. Но, невероятно, она продолжала идти к нам, медленно передвигая ногами. «Цельтесь в голову!» — крикнул Веспер. Его голос эхом отдавался от камней. «Цельтесь в голову, иначе мы их не остановим!» Я натянула тетиву, прицелилась и отпустила стрелу. На этот раз я попала в голову девочки, и она упала на землю. Я бросила взгляд на Ланселетту и увидела в ее глазах тот же ужас, что был во мне. Я только что убила ребенка. Но если бы этот ребенок добрался до нас, что тогда было бы? Я боялась получить ответ на этот вопрос. Группа детей приближалась к Дравену. Он двигался с необычайной легкостью, что говорило о его мастерстве и опыте. Его меч был продолжением руки, когда он размахивал им в воздухе, точно рассчитывая силу, отрубая голову одному аномальному ребенку за другим. Один из нападавших прыгнул на Дравена, и я была поражена неожиданной быстротой этого, казалось бы, почти разложившегося трупа. Дравен развернулся, его меч блеснул в воздухе, и одним ударом он разделался с нападавшим. Я замерла, зачарованная его грацией, как у танцора, точными и выверенными движениями, пока он делал то, что умел лучше всего. Убивал все, что попадалось ему на пути. «Моргана!» — крик Ланселетты прервал мое оцепенение. «Справа!» Но Веспер был уже рядом. Его клинки взмыли в воздух, когда он встретил ближайшую к нам стаю детей. Я вскинула лук, выпустив стрелу в стоящего передо мной ребенка. Его череп раскололся, когда он упал на землю. Я не смогла понять, был ли это мальчик или девочка. Я оглянулась на Ланселетту. Она направлялась к Дравену, поставив отдельную между ними. «Еще идут!» — крикнул Дравен. «Готовьтесь!» «Их слишком много!» Голос Веспера был полон паники. Лезвия вылетали из его рук, каждая попадала в цель. Но когда его взгляд встретился с моим, я увидела в нем страх. «Твои силы!» — прошипел он. «Ты можешь использовать их?» «Я попробую», — прошептала я. Никогда раньше я не пыталась сделать это сознательно. Даже когда Фенриры напали, инстинкт велел мне взять лук, а не поднять ладони. Я сосредоточилась как могла и направила руки на одного из детей, который к нам приближался. И ничего не почувствовала. Возможно, легкое покалывание в ладонях, не больше. Тот же панический страх, что в лице Веспера, начал наполнять и мое сердце. «Ничего», — я покачала головой. «Не получается. Я не могу». «Все будет в порядке», — сказал Веспер. Его голос был успокаивающим. Он вонзил нож в голову ребенку, а затем его выдернул. «Нам нужно отсюда уходить». как в тумане я осознала, что он говорил только о нас двоих. Я посмотрела в сторону проходов. Оттуда продолжали выползать проклятые существа. Я вспомнила историю Дравана. Все дети Фейри. Сколько их могло быть? Сотни? Тысячи? Веспер схватил меня за руку, увлекая подальше от остальных, пока группа детей приближалась, подарив нам драгоценные секунды. Я натянула тетиву и выпустила стрелу. Она пронзила шею ребенка, стоявшего спиной к нам. Он развернулся ко мне, его рот был широко раскрыт, и я выругалась. Нож пронесся мимо меня и вонзился в бок ребенка. Веспер быстро выскочил вперед и вытащил нож. Он посмотрел на его испачканное лезвие с отвращением, вытер самое худшее о свою куртку и вернулся ко мне. «Спасибо», — пробормотала я. Запах темной крови и разлагающейся плоти заполнил мои ноздри, затмив свежий воздух и чистые мысли. «Нам нужно уходить», — голос Веспера был взволнованным. «Мы не сможем долго сдерживать их». «Да, но все вместе», — пробормотала я, и вдруг услышала крик Ланселеты. Я повернулась и увидела, как ребенок прыгнул на Ланселету. Подруга оттолкнула Адельну и направила ее к Дравену, который тоже не стоял без дела, яростно сражаясь с группой детей. Ланселета пошатнулась и упала на землю, ее меч с громким звоном покатился по камням. «Нет!» — я бросилась к ней. Искривленная, ссохшаяся рука схватила меня за запястье, острые когти порвали тунику. Веспер в последний момент вонзил нож в череп ребенка, который меня схватил, и потянул меня за руку в один из свободных на первый взгляд коридоров. «Уходим!» — крикнул он. «Нет! Мы не можем их оставить!» Я позвала Ланселету и попыталась вырваться, но хватка Министрели была слишком сильной. Ребенок уже был на Ланселете. Его маленькие пальцы вцепились в ее кожаную куртку. Я наблюдала, как она беспомощно шарит по полу, пытаясь достать свой меч. Я вырвала руку, освободившись от Веспера, подняла лук и выпустила стрелу. С облегчением я увидела, как она вонзилась ребенку в голову, сбив его с Ланселетты. Отдельно пряталась за Дравеном, его меч мелькал в воздухе, расплескивая черную кровь во все стороны. Одной рукой он прикрывал голову девочки, сражаясь другой. «Их слишком много», — выдохнула я, наблюдая, как к Дравену приближается дюжина или больше детей. Краем глаза я увидела еще одного ребенка, забирающегося на Ланселетту, которая так и не смогла подняться. Я подняла лук, но прежде чем успела выстрелить, увидела маленькую девочку, которая подползала к нам. Ее острые звериные зубы были в нескольких сантиметрах от ноги Веспера. Я выпустила стрелу, и она воткнулась с отвратительным, мясистым звуком в центр лица ребенка. Я не успела почувствовать облегчение, так как услышала крик Ланселеты. Она была покрыта скрученной, гниющей массой детских тел. Я в ужасе увидела, как девочка, что забралась ей на грудь, раскрыла рот и, показав ряд гниющих зубов, вонзила их в плечо моей подруги. «Ланселетта!» — закричала я. «Ланселетта, я иду!» Но только я сделала шаг, как железные тиски сжали мое плечо, вынудив остановиться. «Отпусти меня!» Мой голос сорвался на виск. «Я должна быть с ней, Ланселетта!» Слишком поздно. «Смотри!» Веспер потянул меня за собой, удерживая в железной хватке. Я едва обращала внимание на то, куда он меня вел. Я с трудом осознавала происходящее. Дети тащили Ланселетту по полу в сторону одного из проходов, из которого они появились. Ее глаза были закрыты, из плеча текла кровь. Я изо всех сил пыталась вырваться из сильных рук Веспера, но это было бесполезно. «Ланселетта!» — закричала я. «Дравен, спаси ее!» Я видела, как глаза воина вспыхнули, когда он услышал мой голос. Дравен повернулся ко мне и проследил за моим взглядом. Я сдержала всхлип облегчения. «Он сделает это. Дравен спасет ее!» Я знала это. Теперь все будет в порядке. Но стоило ему двинуться к Ланселетте, как раздался крик. И его издала не моя подруга. И ни одно из тех кошмарных существ, что напали на нас. И не я. Отдельно прижималась спиной к противоположной стене. Ее рот был открыт, и пронзительный крик продолжал разрывать душу. Она была в ловушке. Дети ползли к ней, протягивая руки. Я видела, как Дравен оценил ситуацию. Маленькую девочку, запертую у стены, и совершенно беспомощную. Ланселету, тело которой тащили в темный проход. Меня, вырывающуюся из рук Веспера, который пытался меня спасти. Взгляд Дравена встретился с моим. Я видела на его лице понимание, точно такое же, что посетило меня. Его лицо на мгновение исказилось от ярости и разочарования, а затем затвердело, став знакомым и решительным. «Иди!» — крикнул он мне. Его зеленые глаза полыхали, а зычный голос прокатился по комнате. «Иди! Я найду тебя, Моргана!» От этих слов у меня побежали мурашки. Это было обещание. Клятва. Я знала, что она нерушима. Что бы ни случилось, он сдержит слово. «Иди, черт возьми, убирайся отсюда!» Затем он повернулся и бросился к детям, которые окружили Адельну. Его меч взвился в воздух, готовый сечь. Меня потянуло назад, и я поняла, что мы дошли до противоположной стены. Проход вел во тьму. «Идем!» Веспер не стал ждать, пока я соглашусь. Дети уже дотащили Ланселету до ближайшего прохода. Я звала подругу, звала Дравена, но все было бесполезно. Веспер втолкнул меня в каменный коридор, и тьма поглотила нас.